«Ах, черт возьми!» — воскликнул он, сразу успокоившись. «Надо признаться, что мне все-таки везет в жизни. Люди, которые дали себе труд отравить быков, конечно, не предвидели, что фургон снимется с места благодаря такому двигателю, который не боится ни мухи ЦЦ, ни листьев мокуна. Бедные мои быки! Вот их уносит течением. Какая радость для крокодилов!» «Да, что с вояками, которых привели мои братья? Я не слышу криков. Уж не утонули ли они? Удивительная тишина. Впрочем, черт с ними. А я должен отсюда выбраться. Гроза успокаивается, дождь проходит, солнце начинает пригревать. Вот как раз и подходящая минута, чтобы тронуться в путь. Правда, я не имею опыта, но раз уж я стал капитаном этого чудного корабля, то приведу его в тихую пристань. Надо только действовать энергично и осторожно, и прежде всего нужно иметь чем грести. Ну вот хотя бы этим». К наполовину разрушенному забору течением прибивало вывороченные бурей деревья. Классу только оставалось выбрать достаточно ровную, длинную и крепкую ветвь. Отрубить ее и освободить от листьев было делом минут. Лопастью послужила крышка ящика из-под бисквита. Гвозди и молоток нашлись. Вода все еще прибывала, хотя буря кончилась. Еще немножко, и фургон поднимется выше забора. Класс решил дождаться этой минуты, а пока принялся за еду, в чем его крепкий организм весьма нуждался. А в это время разбитые усталостью, измученные голодом, истерзанные тревогой Альбер, Александр и Жозеф добежали до тех самых скал, где Класс нарезал молочай. Ручей обратился в бурный поток, но место здесь не широкое, хотя быстрота течения и опасна. «Вот где нам надо переправиться», — сказал Александр, «либо подождать, когда спадет вода». «Переправимся сейчас», — предложил Альбер, у которого от волнения стучали зубы. «И надо не промочить патроны. Они могут нам пригодиться. Я иду первым. Я за тобой. Подожди минут. Видишь, плывет дерево, вырванное бурей. Оно все опутано лианами. Надо его поймать». Александр бросился в воду, нырнул, чтобы попасть в более тихое течение, и снова появился метрах в 30. Он увидел, что дерево зацепилось за скалу и вскрикнул от радости. Желая облегчить переправу своим товарищам и помочь им сохранить сухими их ружья и заряды, он вернулся, гребя одной рукой и держа в другой руке лиану, при помощи которой рассчитывал установить сообщение с противоположным берегом. Конец лианы был привязан достаточно крепко. Альбер и Жозеф, разгадав остроумную мысль своего друга, заблаговременно укрепили у себя на плечах карабины и патроны и перешли на противоположный берег, держась за импровизированный трос. Вода лила с них ручьем. Когда они пришли на бивуак, расположенный как раз позади тех скал, где еще недавно рос молочай. Тут они попали в самую гущу слепцов, которые прозрели благодаря вмешательству двух негров и теперь возносили благодарственное молебствие. А негры тотчас заметили новоприбывших и испустили громкий и веселый крик, на который тотчас ответили три крика радости. «Белые вожди! Зуга! Ты! И Бушмен! Славные наши товарищи!» Они обменялись крепкими и сердечными рукопожатиями, более выразительными, чем всякие долгие речи. Неожиданное появление двух помощников, силу и непоколебимую преданность которых они уже давно оценили, было для французов огромной поддержкой. Нескольких слов французам было достаточно, чтобы посвятить негров в свои дела. И вот все устремляются к фургону, который мерно покачивается на воде. Внезапно в нескольких шагах раздаются крики. Потрясая оружием, бежит группа европейцев, человек 50, одетых, как обычно, одеваются на алмазных приисках. Во главе выступает человек, в котором французы тотчас узнают мастера Виля. Но французы слишком озабочены своими делами и не замечают, что их бывший спутник держится как-то странно. Они не успели оглянуться, как их окружили люди, вид которых не внушал ни малейшего доверия.